Глава четвертая. Шедше уба, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Матфей, глава 28, стих 19. О сём разумеют все, яко мои ученицы. Есте аще любовь и мати между собою. Иоанн, глава 13, стих 35. Солнце уже склонялось к западу. Пышная природа юга была во всей красе своего вечного лета, когда в длинной платановой аллее, обвитой каменной оградой монастыря, показался игумен с юным другом своим Феодором. Уже неоднократно изливал он долго страдавшую душу свою в этот чистый сосуд, сосуд церковный, Божий. Старец радовался, найдя человека, который так вполне понимает его. В сотый раз повествовал он ему свою жизнь и свои надежды, и в сотый раз с умилением и благодарностью слушал юноша. Они сели на простой скамье, оттененной широкими листьями пальмы. Каленый воздух наносил дивный запах алоэ и лимонных деревьев. Огромные цветы магнолии, прощаясь с солнцем, хвастались своими красивыми венчиками. Ручные антилопы спокойно щипали траву. Пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали с ветки на ветку. Старик, казалось, помолодел и таким образом продолжал свой разговор. Что может быть выше призвания апостольского? С живым словом в душе, с пламенной верой, с пламенной любовью ко всему человечеству и к каждому человеку идет он в общество людей. Для их блага переносит гонения и страдания. В их души, неотверстые истине, зароняет слово веры. И какое наслаждение, когда слово не погибнет, разовьется. Сильно живое слово. Ничто не остановит его. Тщетно земной человек противодействует своему спасению. Оно увлечет его. Посмотри, как человек усиливается воздвигнуть башню Вавилонскую и как не может ничего сделать. Рим, твердейший столб храма земного, сильнейшее проявление человека Адамова, последняя твердыня его. Разве не носил зародыш своей гибели в самом развитии своем? Борение составляло его жизнь, ибо борение назначено в удел Адаму – пот и пот кровавый. Но как во Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Господь примиряет с собою человека. И чем же? Он снизшел до человека, чтоб человека возвысить до Бога. Море благости и милосердия. Он не хочет прямо просить человека. Это уронило бы падшего, греховного. Он дает ему самому средство искупления в Христе. Это мысль Данте. И Христос, единый правый, страдает за всех виновных. Весь земная падает, весь небесная создается. Что за торжественный день для мира, когда он огласился в первый раз Евангелием? Мир истерзанный войною, услышал слово мира, мир попранный – слово свободы, мир ненависти – слово любви, мир неверия – слово веры. Всем говорила Евангелие, исчезли племена и состояния, фарисей и саддукей отвергнуты, эллин и иудей приняты. Всех манило оно в лоно Божье, всех в объятия братства. Первый Адам стал душою живущей, последний Адам есть дух животворящий. И чтобы человек остался безответен гласу апостольскому, никогда, никогда! Нет, слишком мрачно смотрел любимец его с Патмоса, когда, увлеченный своим восторгом, он писал огненные строки откровения. Сион Божий, весь Христова, еще здесь, на сем мире, осуществится. Она уже началась и вспять идти не может. Все дах пред тобою двери отверсты, и никто же может затворить их. Пал Вавилон, пал Вавилон, и не воскреснет более. Пал великий город, обреченный в Висон и Порфиру, и Багряницу, украшенный златом и камнями. И плачут о нем купцы, издали всматриваясь в развалины города, где они торговали и мирой, и фимиамом, и конями, и телами, и душами человеческими. Силен враг, живущий в развалинах, но он побежден. И мир, как Савл, сделается изгонителя апостолом, из воина крови воином Христовым. Понятны мне грустные звуки, вырывающиеся из души Иоанна. Его пламенный нрав не умел ждать. Но не прав он. Разве не при нем уже началась битва, на которую ангел звал вранов пожирать трупы сильных? И он, некогда склонявший голову на грудь его, уже видел потрясенный Рим словом Евангелия. И кто же потрясли его? Эти гонимые, униженные, отреби миру, скитающиеся, нагие, в то время, как о силу его раздробились народы всей земли. От того, что голос их был голос Бога, голос человечества, от того, что они душою предали себя Христу и своему призванию, этого голоса не сковали темницы, не казнили секиры, не растерзали тигры. Что против этой любви и веры могли легионы и патриции, и цезари? Эти люди веры были сильнее сильных мира сего, которые с улыбкою презрения говорили о назарянах, ничего не имея, по словам Павла, и всем обладая. Сын мой, несмотря на то, что я горько обманулся в людях, я убежден в скором утверждении Царства Христова. Священные минуты, когда явилась мне впервые мысль этого снопа, когда я прозрел ее в Евангелии, когда так близко казалось мне осуществление ее, настал для человечества день исхождения из Египта. Труден путь, и степа, и голод, и жар. Но снова разделит Иегова нам Черное море и введет в землю обетованную. Мы, может, погибнем в пути, но они перейдут. Недостаточно ли одной этой мысли, чтоб с сладкою надеждой явиться пред судьёю, исполнив долг свой. Долго нам еще странствовать, и ужасно теперечное состояние. Гонения остановились, но слабые пали духом. Христиане сделались хуже язычников. Где эта семья, у которой было одно сердце, одна душа, где собственности не было, а было все общее, как говорит Лука, где братство, в котором были и невежды, и ремесленники, и пахари, и старые женщины, и из коих выбирались вожди Церкви Христовой, и какие вожди! Но не будем сетовать, пускай смердят и разлагаются остатки древнего мира, не из развалин его построится Сион, они нечисты. Ежели б ты знал, что такое Византия, грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. На ней совершится громовое пророчество Исаии, она будет рабою иноплеменников. И там, в этой-то Византии, я видел великих светильников церкви. Духовенство отделилось от мирян, и в нем сохраняется весь Христово. Оно-то собиралось в Никее. В этот великий день веры оно не простило Константина, облитого тройною кровью, сына, племянника и жены. Да, среди пустынь, за стенами монастырей возрастет слово Христово, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И оттуда пересодится на открытое поле, когда из него исторгнутся плевелы. Догнивайте же остатки Вавилона, снедаемые собственными пороками. Гибните в сладострастии и сребролюбии. Гибните в гнусных, позорных руках евнухов и женщин. Неужели, отец мой, ты рядом ставишь женщин с этими полулюдьми? — спросил юноша. — Нет, но, — сказал игумен, строго взглянув на Феодора, — но бойся, женщин, их красота — красота Авадонны. Но красота от Бога и есть проявление его, говорит Августин, который сам любил. Горе тебе, ежели ты только нашел в Августине, возразил старец. Далила, обрезывающая волосы Самсона, вот образ всех женщин. Вспомни, что Сирах боялся их, как ядовитых скорпионов, более, нежели тигра и дракона. Их слабые души, их изнеженные тела привязывают к земле. Не имея сил, они коварны. Не имея возможности подняться, они держат нас, как жена Потифара, за край одежды. Женщина требовала главу Иоанна. Женщина была первая преступница в обществе апостольском. Но отчего же ты огорчился, Феодор? Но я знаю тебя. Наш разговор зашел далеко. Пора готовиться к 9 часу. Верь мне, юноша, скуделен сосуд этот и гибельна красота его. Благословим память Марка, основавшего в твоей родине жизнь монастырскую. Здесь мы можем работать для человечества, и ничто не отвлечет нас. Семья Иисуса были его ученики, семья наша – братья. Игумен кончил, встал и пошел по аллее. Юноша долго смотрел ему вслед и был взволнован. «Женщина требовала главу Иоанна», – думал он, – «но дева родила Христа. Сирах Сирах же говорит, что женщина добродетельная есть солнце, восходящее на небе Господнем, ясный светильник на церковном подсвечнике. И кто распял его? И кто стоял при кресте? О ты! Ты один справедлив, Сын Божий! Ты простил даже преступную! Но вдруг лицо его вспыхнуло, слезы налились в глаза, и он воскликнул: «Ты прав, Отец Святой!»